Глава седьмая. Вера шла по узкому длинному ковру гостиничного коридора, шагала и сердилась на себя. Дернула же ее нелегкое поддаться на Литкины уговоры и приехать во Львов. Развлеклась, называется. Ведь вокруг нее опять что-то происходит нехорошее. И опять она одна это чувствует, а все на нее смотрят, как на ненормальную. И с сумочкой этой сунула голову в осиное гнездо, действительно. На кой было вмешиваться? Зачем восстанавливать гармонию? А если бы она не присутствовала на этом сумочном показе? Ну, не приехала во Львов и все. Тогда с Эльзой случилось бы то, чему положено было случиться. Жаль, конечно, но ведь психотерапевт Лученко по совместительству мать Тереза не может присутствовать везде. И там, где ее нет, события идут своим чередом. А сны? Ведь ей снятся убийства. Уж перед самой собой можно не притворяться. В вампиров она не верит, а что преступность в крупных городах существует, то дело давно известное. Но этот вампир, наводящий на суеверных людей ужас, явно как-то где-то с Верой пересекается, иначе к чему бы такие сны? Главное, что теперь делать, как ложиться спать? Ведь будешь ожидать нового убийства и ничего не поделать, придется включать специальную защиту, аутотренинг проводить. Не принимать же снотворное психотерапевту в самом деле. Она подошла к двери своего номера, дверь была полуоткрыта. Вера остановилась. В боевиках в таких случаях главный герой всегда вытаскивает пистолет и, держа его стволом вверх, осторожно входит в номер. У Веры не было пистолета, и она не была героем боевиков. Поэтому она вошла в номер, напряженно огляделась и с облегчением увидела отраженную в зеркальной дверце шкафа горничную. Та раскладывала свежие полотенца в ванной. Девушка мило извинилась и пообещала через минуту закончить. Вера устроилась ждать в мягком глубоком кресле, потому что ей нужна была ванная комната перед сном, и залюбовалась ловкими движениями и симпатичным лицом горничной. Молодая, свежая, розовые щеки, гладкие, черные, собранные сзади в узел волосы. Только вот глаза почему-то красные. Плакала? Но вот опять. Можно спросить, в чем дело, поговорить, но это значит снова вмешаться, нарушить естественный ход событий. Не слишком ли часто вы это делаете, а, доктор Лученко? Да мало ли, отчего девушки плачут, тем более в таком возрасте. Перипетии любви, конечно, что же еще? Навидалась страдальцев любви у себя в кабинете, косяками идут, причем обоего пола и почти всех возрастов. Нет, не надо спрашивать. С другой стороны, если не поговорить, не попытаться помочь, будешь потом ругать себя. Вспоминать будешь ее, горничную эту, и ее заплаканные глаза. И тогда тем более не уснешь. Вера вздохнула, немного посидела с закрытыми глазами, потом встала и решительно подошла к горничной. «У вас что-то случилось?» «Та ничего, то я так». Та попыталась сделать равнодушное лицо. «Как вас зовут, милая моя?» — спросила Лученко. — Романа. — Послушайте, Романа, я же вижу, у вас что-то стряслось. Серьезное? Может, я смогу вам чем-то помочь? Или хотя бы выслушать могу? Это тоже помогает, когда не в моготу, поверьте. Тем более, ведь я чужой человек, временный собеседник. Уеду и увезу все ваши секреты с собой. Так что вас беспокоит? Романа взглянула на собеседницу несчастными заплаканными глазами. Вера всмотрелась внимательнее и увидела. Она считает, что горе ее велико и действительно требуется, чтобы хоть кто-то разделил его с ней. А приезжая непонятно почему вызывает доверие. У нее такой странный взгляд, словно внутри него горит теплый огонек, и голос ласковый. Горничная вытерла уголки глаз платком и рассказала свою историю незнакомке. Оказалось, как ни странно, не любовь. Ее брат Ярослав или Славко по-домашнему. Сидит во Львовской Загорской колонии за воровство. Славко не злодей, но безвольный хлопец. Его дружки уговорили. В колонии творятся очень плохие дела. О них Романа подробно ничего не знает, но от людей слышала много такого, что и сказать страшно. Например, что среди заключенных много больных туберкулезом, и больных содержат вместе со здоровыми. Здоровые заражаются и гниют заживо. И еще начальство всячески унижает заключенных и даже, страшно сказать, подвергает пыткам. Но самое плохое, во время свидания 3 месяца назад, Славко рассказал сестре, только никому-никому, ладно? Так вот, он рассказал о том, что в колонии содержится тот самый маньяк-убийца. Но тот, о котором еще недавно шумели все газеты и все каналы телевидения и радио. Тот, кто убил то ли 20, то ли 40 человек, помните? Его посадили в тюрьму еще при предыдущем президенте и приговорили к смертной казни. Он сидел в одиночке в камере смертников, ждал приведения приговора в исполнение и писал прошение о помиловании. Его не помиловали, но и не казнили. Ведь Украина, как и другие страны Европы, отменила смертную казнь. Вот тюремное начальство и решило, что содержать его в камере одиночки слишком большая роскошь. Короче говоря, теперь он в общей камере. Как раз в той, где сидит Ярослав. Заключенные решили, что начальство их совсем за людей не считает. Раз поместили к ним этого нечеловека. И недавно в колонии случился бунт. 2 десятка заключенных в знак протеста против невыносимых условий содержания решили наложить на себя руки. Слава Богу, не у всех это получилось. 6 умерли, спаси их, Матерь Божья, а остальные покалечились. В том числе и брат Романы Славко. Теперь они в тюремном лазарете. Но что с ними будет? Выживут ли? Жив ли все еще ее родной Славко, Романа не знает, потому что свидания отменены, передачи не берут, тюрьма на осадном положении. Она ничего не знает, не понимает и боится, что брата уже нет на свете. Лученко слушала, сочувственно кивая головой. Да, ситуация. Она сказала, что Романа должна верить, прежде всего верить. «Я не люблю», — сказала Лученко, — «слов обязаны, должны. Но в этом случае вы именно обязаны верить и должны ждать. И твердо знать, что он жив, что вы ему нужны, безо всяких оснований и доказательств. Именно так». Она помолчала, не решаясь продолжить. Стоит ли демонстрировать расстроенной Романе фокусы? Так Вера называла специальную демонстрацию своих необычных способностей. Когда нужно было людям напомнить, что они живут в неоднозначном, нерасписанном на твердые законы мире, что все возможно, что и чудеса случаются, каждый способен на чудеса, только у каждого они свои. Всех нас природа снабдила избыточным запасом возможностей для выживания, правда, не сообщила, какими именно. Вот они и проявляются в ком-то так или иначе, напоминая чудо. Один чувствителен к электрическим полям, а ему кажется, что он видит свечение вокруг голов. Другая предчувствует катастрофы, третий не может есть какую-то пищу, для всех она нормальная, а для него не свежая, пролежала на час дольше положенного. Четвертая чует запахи за километры, любая охотничья собака позавидует. «Романа», — сказала Вера, пристально глядя на нее, — «у вас есть фотография брата?» «А як же? Вот!» Молодая женщина достала из передника портмоне, показала фото, где она была запечатлена с молодым парнем, таким же черноволосым, розовощеким и очень похожим на свою сестру. Вера еще мгновение колебалась. Станет ли прислуга держать язык за зубами? По гостинице слухи разлетятся мгновенно, и начнутся сумасшедшие дни и бессонные ночи. Она строго посмотрела на горничную. «Поклянитесь и перекреститесь, что никому не расскажете того, что сейчас произойдет». Романа вздрогнула. Глаза незнакомки, еще недавно светившиеся добротой, стали точно 2 замерзших озера. Но она, уже немного успокоенная разговором и напутствием верить, чувствовала силу этой женщины и хотела ей подчиниться. «Клянусь», — сказала она и поцеловала свой нательный крестик. Губы ее задрожали. «Так вот, я могу по фотографии определить, жив ваш брат или нет». Вера внимательно посмотрела на фотографию Ярослава, секунду подождала. «Да, уже и так ясно». Но она сделала дополнительное уточнение, протянула ладонь к снимку и подержала над ним. Так девушка сильнее поверит. Лученко посмотрела в темно-шоколадные глаза Романы своими светлыми, оттаившими серыми и улыбнулась. «Ваш Славко жив, с ним все в порядке. Но если об этом узнает хоть одна живая душа, Боже, сбав!» Возбужденная Романа прижала к открытому рту край передника и выбежала из номера. Вера долго не решалась ложиться, пыталась не думать ни о чем, смотрела в окно на синие снежные сумерки, теплые огни города посреди зимнего ультрамарина. Наконец легла. Ей приснилась Эльза, сумочная презентация, девочки-модельки, словно выпускницы элитного интерната, в одинаковых коротких черных платьицах. Только все сумки были одинаковы, сумка-книга, та самая, которую Вера вычислила спрятанной у Миркина. И возле каждой сумки стояли одинаковые красотки. Потом они слились в одну сумку и одну красотку. Ухоженная, с сытым белым телом и гладкой кожей, она казалась жительницей другого мира. Стоп, кому казалось? Ведь Вера и сама жительница этого мира. И тогда Вера во сне увидела его, человека с капюшоном, и обреченно застонала. Зачем он наблюдает за женой этого всесильного воротилы? Почему его так привлекает это сочетание книга и женщина? Ведь он уверен, что такая книг не читает. Что ей книга с непонятными буковками? Такой бабе только глянцевые журналы с картинками листать, а не книги. Книги ей ни к чему, и она книгам не нужна. Эта мысль защелкнулась в его мозгу, как дверной замок в комнате ужасов. Это ничего, что охраняет ее получше, чем итальянскую мафию. Возят в белом лимузине, как какую-то знаменитость. Он способен следить долго, весь вечер. Он может не пить и не есть, как хищный зверь. Он дождется, поняла Вера. Но ничего не могла поделать. Она, как зритель в кино, могла лишь смотреть. И даже пошевелиться была не в силах. Вот он и дождался. Она входит в солярий. Его удивило, что есть желающие загорать среди зимы. Его разозлило, что и в бьюти-салон она тоже пришла с той самой книгой под мышкой. Ну что ж, сама виновата. «В чем виновата?» — молча кричит Вера. Она видит происходящее с нескольких точек. Охранники разделились, один остался в машине, другой встал снаружи у входа в солярий, третий расположился внутри. Сел на диванчик, взял журнал и принялся листать. Он вошел через служебный вход. Незамеченный никем, проник в небольшую комнату, где загорала обнаженная королева бумаги. Открыл бокс, наклонился над ней и... Вера хотела зажмуриться во сне, но не смогла. А картинка приблизилась, будто нарочно. Только ничего нельзя понять. Вот он, как вампир, молниеносно наклонился над жертвой. Клац! Кровь залила пластиковую поверхность. Теперь надо положить на жертву книгу. Но что это? Что за издевательство? Ведь это не книга, а сумка. Женская сумочка. Он растерялся. В бешенстве отшвырнул сумку-книгу. Включил солярий на полную мощность и исчез. А Вера растворилась в молочном тумане, словно кто-то милосердный облил ее целебным парным молоком. Высохли слезы, расслабилось тело, разгладилась память, послышалась далекая музыка и щелчки метронома. Цок-цок, цок-цок. На четыре счета. Вера начала просыпаться, гадать, что бы это могло быть. Цок-цок, цок-цок. Ритмично и звонко кто-то заколачивал гвозди. Гулкий звук поднимался словно со дна колодца. Окончательное пробуждение все не наступало. Полудрема навевала догадки. Городские башенные часы, странный у них бой. Нет, пожалуй, это моют посуду в ресторане на первом этаже. Просыпающееся любопытное сознание уже включало всевидение. Окна просторного номера выходят во двор гостиницы. Там густой молочный туман, а внизу, по кругу двора, служитель водит в тумане белую лошадь. Может, именно здесь Нарштейн задумал свой гениальный мультфильм «Ежик в тумане»? Она тоже возникла там белая из белого. Цирковая ли эта лошадь, или та, нарштейновская? Ее забыли, и она ходит кругами, ищет ежика. Лошадь действительно совершала променад в круглом дворе арены. Внизу, в пролитом на город молоке зимнего тумана. А выше над двором, лошадью и гостиницей, на холме, бестелесо парил собор святого Юра, первое рассветное приветствие города Львова. И вдруг... Утренний молочный покой прорезал душераздирающий женский крик. «Началось», — подумала Вера почти спокойно и проснулась окончательно. Деловито натянула джинсы, свитер. Под нарастающий топот в коридоре обулась. А когда вышла из номера, гостиница уже вся гудела. Шум доносился из правого крыла. Туда бежали работники гостиницы, другие в форменной одежде бежали обратно. Словно в замедленной съемке открывались двери номеров, в коридор выползали заспанные киношники. Вера краем глаза увидела знакомое лицо и поймала за локоток пробегающую мимо Роману. «Вероника Абдулова?» — коротко спросила Вученко. «Что? Кто это?» — удивилась Романа. «Простите, мне надо... Там мертвый мужчина. Сказать, чтобы вызвали милицию. Простите». Вера отпустила ее. «Странно, что за мужчина. Посмотрим». Дверь одного из номеров была распахнута. На полу виднелось распростертое тело. Люди рассеянно толпились в дверном проеме. Самые смелые окружили лежащего. «Минуточку. Это же Литкин номер». «Ну да, точно». Открывшаяся взгляду картина казалась нереально дикой. В груди у человека торчал кинжал, а он смотрел на потолок. Режиссер Эдуард Николаевич Ветров. Посреди чужого номера, в люксе у актрисы Завьяловой. Над ним застыла Кармен. Она смотрела на столпившихся отчаянным взглядом, словно умоляла их забрать от нее этот кошмар. Она повторяла одну и ту же фразу: «Этого не может быть, этого не может быть, этого просто не может быть». Опустилась на колени, но кто-то ее оттащил за руку, она покорно отошла. Аниматоры, не выспавшиеся, наспех одетые, молча окружили мертвого. Немногие из них в своей жизни вот так лицом к лицу сталкивались со смертью, тем более с насильственной. Шокированные люди застыли плотной толпой над Ветровым и его женой. Первым из ступора вышел Батюк. «Вызовите милицию, срочно!» — скомандовал он. «Скорую, вызовите скорую!» — очнулась Кармен. Она умоляюще протянула руки в сторону Веры. «Никакая скорая уже не поможет», — подумала Лученко, а вслух сказала. «Пожалуйста, выйдите все из номера». И хотя она не повышала голос, киношники стали медленно выходить из номера. Остались Вера, Завьялова, Батюк и Кармен. «Я сказала все», — повторила Вера. Батюк непривычно серьезный пробормотал. «Идемте, дети мои, мы здесь уже ничем не поможем», и увел остальных за собой. Вошла девушка, администратор гостиницы, тихонько шепнула, что милиция скоро приедет, и присела в сторонке. Неожиданно в люксе Завьяловой появился Олаф Боссард, позже всех вышедший из своего номера. Увидев распростертого на полу Ветрова, он изумился. «Это же мой кинжал!» Не сводя взгляда со своего оружия, он чуть было не кинулся вытаскивать его из груди убитого. Лученко остановила Боссарта и выпроводила его наружу. Попросила администратора запереть номер и вышла в холл, где уже перешептывались участники фестиваля. Все ждали приезда милиции. Лученко не стала утешать заслуженную артистку и свою подругу Завьялову, с которой случилась истерика, и не стала слушать объяснения шведа о кинжале. Оказывается, вернувшись с фестивальной тусовки, под утро он обнаружил его пропажу. Вера подошла к Кармен и молча положила руку ей на плечо. Этот незначительный жест помог Ветровой выйти из шокового состояния. Она разрыдалась. Появилась милиция. Одни сотрудники опрашивали свидетелей, другие быстро и уверенно занимались своим делом в Завьяловском люксе. Вера сидела в коридоре на диванчике и фиксировала краями глаз вспышки фотоаппарата. Какой-то эксперт, открыв аккуратный чемоданчик с набором принадлежностей, примостился на журнальном столике и кисточкой методично обрабатывал бутылку из-под мартеля и два фужера. Затем, сосредоточенный и внимательный, опустился на колени возле тела, ущипнул кожу Ветрова, точно надеялся пробудить умершего к жизни. Руководитель следственной бригады склонился к медику, и они тихонько переговаривались. Вера думала о своем, и ее мысли метались, как птицы. Она, кажется, находилась в еще большем шоке, чем остальные. Почему Ветров? Зачем? Ведь он ей не снился. Снилась жена этого бизнесмена, черного Абдулы. Почему кинжалом? Она уже давно поняла, что убивает одним и тем же способом какой-то маньяк. А тут совсем другое. От этой неожиданности Вера совсем растерялась и трагедии пока не осознавала. Слава богу, не серийная. Удар кинжалом, а не разрыв артерии. Донесся до нее приглушенный шепот. Она насторожилась. Фух, полегчало. На бытовой почве должно быть. Что еще? Причина смерти вполне очевидна. Похоже, ему нанесли только один удар, и он скончался на месте там же, где упал. Удивительно мало крови. Да это не тот, другой кто-то. Там крови было море. Свои, наверное. Они еще что-то бубнили про фактический разрыв тканей грудины и что кинжал перекрывает ток крови. Повеселели от того, что вампиром тут и не пахнет, а Вера, наоборот, помрачнела. Ушибленная душа, наконец, заныла. Сколько раз она сама успокаивала людей, пораженных внезапной смертью близких, знакомых. Ведь только что ты с человеком разговаривал, ты его еще видишь и слышишь в своем воображении, и вдруг его нет, совсем, нигде, странно, больно, несправедливо. Оборвалась нить. Хотя познакомиться по-настоящему вы еще не успели. А близким всегда больнее. У них рвутся не нити, а канаты. Да, успокаивала. Говорила, что к смерти привыкнуть нельзя, и никакие доктора, никакие даже вроде равнодушные к ней санитары не привыкают. Они просто переключаются, и все. Напоминала, что не боль страшна, а ее ожидание, и не смерть, а лишь мысль о ней. Советовала практически. Мысли о вечном мыслями, проблемы проблемами, а жизнь жизнью. Но сейчас эти советы самой себе не помогали. Не помогало ни переключение, ни вытеснение. Жгла почему-то страшная мысль, что если бы она не приехала во Львов, то с Ветровым ничего бы не случилось, и он продолжал бы снимать свои мультфильмы. Тем временем львовская милиция привычно делала свое дело. Несколько часов оперативники опрашивали всех, кто так или иначе имел отношение к убитому. Милиционеры, вначале повеселевшие от того, что убийство не вписывается в серию, снова помрачнели. Работать с полусотней человек из разных стран спасибо большое. И фестиваль скоро кончится, дня четыре, и поминай творческих деятелей, как звали. К тому же хозяин фестиваля не просто абы кто, а очень влиятельный и известный в городе человек Авраам Тимбулатович Мамсуров. Но деваться им было некуда, надо работать. Они ухватились за версию самоубийства. Ее высказал первоначально один из следственной бригады. Но ее нужно подкрепить фактами. А как? Тут еще эта докторша, не кстати, приткнувшаяся к фестивальной тусовке. Она категорически утверждает, что, общаясь с Ветровым накануне, не заметила ни малейших признаков склонности к суициду. Но это еще ничего не значит. Доктора часто ошибаются. Однако порядок есть порядок. Протокол надо составить, показания зафиксировать, убитого увезли в морг, место преступления осмотрели и описали, образцы для лаборатории взяли. Проведя тщательный обыск завьяловского номера, милиция обнаружила недалеко от руки убитого, контур упавшего тела обвели жирной меловой чертой, его блокнот с рисунками. Оказалось, что, умирая, гений анимации послал живым свой последний рисунок. Милиционеры передавали друг другу тот самый блокнот с эскизами, с которым Ветров не расставался. Следователь молча пожал плечами, рассматривая изображение, сделанное кровью. На странице была нарисована чашка кофе. Однако загадки загадками, а дело у работников правоохранительных органов шло своим медленным порядком. Итак, большая часть участников фестиваля почти всю ночь находилась на просмотре программы «Фильмы Эро», то есть смотрели эротическую анимацию. Что это значит? Это значит, что теоретически любой из них мог подняться и в темноте зала выйти незамеченным, а потом точно так же незаметно вернуться. Следовательно, надо опросить дежурных по этажу. Кого видели, кто проходил и куда. Теперь оружие. Кинжал у нас чей? Он у нас принадлежит некоему Олафу Боссарту, гражданину иностранного государства, что, кстати, не освобождает его от подозрений и тщательного допроса. Тот дал исчерпывающие показания о своем оружии. Как дальний потомок шведов, попавших в Россию еще при Петре, он сильно интересуется оружием. В частности тем, какое по времени могло быть использовано в Полтавской битве. Оружие швед коллекционирует. Рассказывая о своей коллекции, молодой аниматор счел нужным объявить правоохранительным органам, какова стоимость купленного им во Львове драгоценного казацкого кинжала. «Я заплатил за него 17 500 евро. В долларах это больше 20 тысяч». «Это хорошо, что так много», — не удержался от иронии милиционер. «Но почему такое сокровище вы хранили так небрежно, что его у вас украли?» Олаф покраснел. «Я хорошо хранил, но мы с ребятами немного выпили, знаете ли. Наверное, оставили футляр открытым». «И вообще», — встрепенулся он, — «в вашу гостиницу любой прохожий, что ли, может войти?» «Вопросы задаю я». «Именно поэтому вы приехали во Львов раньше остальных участников. Чтобы приобрести оружие?» «Конечно. Здесь есть редчайшие экземпляры холодного и огнестрельного оружия, принадлежавшего во времена Мазепы представителям украинской казацкой старшины. Мне показывали многие раритеты – холодные и огнестрельное оружие, украшенные серебром и золотом, полудрагоценными камнями, но я выбрал именно этот». «Почему?» – спросил следователь. «Почему?» – удивился вопросу Олаф. Ему казалось очевидным – каждый мужчина должен разбираться в оружии, особенно милиционер. Но он решил не высказывать своего недоумения, а объяснить. Старательный рассказ о новом приобретении помогал Олафу успокоиться. Он цитировал по памяти строки из каталога. «Секрет казацкого ременного кинжала до сих пор не разгадан. Лезвие его, как рукоятка, бесспорно дело рук восточных мастеров, чьи имена знал тогда весь мир. Мой кинжал изготовлен из дамасской стали, секрет литья которой до наших дней не сохранился. Благодаря чудесным свойствам этой стали, оружие, изготовленное в Дамаске, пользовалось...» «Да, слышали про дамасскую сталь. Что вы еще можете сообщить?» «Особым почетом и...» состояла на вооружении лучших армий Востока и Европы. К примеру, название кинжала звучит как женское имя – Дамаха. Что еще сообщить? А когда вы сможете вернуть мне кинжал? К сожалению, пока идет следствие, мы вынуждены забрать вашу Дамаху. Как это забрать? – растерялся Олаф. Господин Боссерт, напоминаю вам, именно этим кинжалом был убит Эдуард Ветров. В разговор вклинился президент фестиваля Батюк. «Слышал я, что при изготовлении мечей из настоящей дамасской стали клинки закаляли, представьте себе, в человеческих телах, пронзая ими несчастных». «Роман Григорьевич, ну зачем вы так? Вы что? На что вы намекаете?» Скулы Олафа покрыл густой румянец. «Я ни на что не намекаю, я прямо говорю». У наших богатеньких появилось новое увлечение. Они покупают латы, шлемы и мечи. И ты, дорогой мой, тоже слишком увлекся доспехами древних воинов. Вы ошибаетесь. Мое хобби не имеет никакого отношения к случившемуся, — оправдывался Боссерт. Оружие и эти жуткие легенды, — как бы в задумчивости проронил театральный режиссер. Но, собственно говоря, за легенду и согласны платить те, кто сегодня заказывает реконструкцию старинных военных доспехов, оружия и хотя бы мысленно перевоплощается в римского легионера, казацкого полковника или воина Преображенского полка. Конечно, цель у всех разная. Кто-то просто хочет похвастаться перед друзьями, кто-то украсить интерьер, кто-то таким образом изучает историю войн и оружия, а кто-то убивает. «Да не убивал я никого!» — сорвался на крик Олаф. Милиционеры с многозначительным любопытством наблюдали за внезапной перепалкой. «Где твоя хваленая шведская сдержанность?» — поддел его Батюк. «Я и не утверждаю, что ты его убил». Он понизил голос до пафосного шепота. «Я знаю, кто это сделал». «Вы знаете, кто это сделал?» Всем торсом повернулся к режиссеру представитель правоохранительных органов. «Да, и могу сделать официальное заявление». Батюк несколько секунд получал удовольствие от полученного эффекта и после долгой напряженной паузы наконец объявил. «Тизифона, одна из трех фурий, она отвечает за месть и убийство. Я имею в виду трех женщин, с которыми покойный Эдик находился в близких отношениях. Это сделала одна из троих. Либо Лида Завьялова, пусть простит меня Лидочка, хоть она мне и друг, но истинно дороже. Либо Кармен, всем известен ее безумный ревнивый характер. Либо тогда уж наша акула-пера, Риночка, ересь, какой бы ересью ни казались мои слова. Да, это известно всем. Она боготворила Эдю и готова была ради обладания им на что угодно, тут нет ни малейших сомнений. Это типично женское преступление. Кинжал в грудь в припадке ревности. И готово. Заявление президента фестиваля тщательно запротоколировали, дали расписаться и поблагодарили за помощь следствию. Психотерапевта Лученко расспрашивали меньше других, ведь она не имела к фестивальной тусовке никакого отношения и с убитым познакомилась накануне трагедии. Ее отпустили, но она не спешила уйти из гостиницы. Хотя вместо завтрака всем участникам фестиваля пришлось отвечать на вопросы милиции и хотелось утолить голод. Правда, не столько поесть, сколько собраться с мыслями. Однако что-то подсказывало Вере, не все закончено. Почему-то хотелось оставаться поблизости от оперативников и места преступления. И точно, послышался шум отодвигаемых стульев, возгласы. Из номера один за другим выскочили работники следственной бригады. На ходу, засовывая бумаги и ручки в свои пухлые папки, они пробежали по коридору к выходу. Прозвучал сдавленный мат. Ясно было, что-то случилось. Из номера вышла Романа. Вера кинулась к ней. «Вас последний допрашивали?» «Да», — растерянно ответила та. И, не дожидаясь вопросов, рассказала. Им позвонили. Кричали в трубку так, что я хорошо слышала. Кого-то убили, кого-то очень важного. «Господи, кого? Вы не слышали фамилию?» «Сейчас, сейчас. Я так разволновалась, что тут же забыла. Минуточку. Вспомнила». «Ну?» — нетерпеливо спросила Лученко. «Кого?» «Веронику Абдулову».